Глава 54. Супруги Ивановы вышли из коляски и опешили от той военной пестроты, которая окружила их. На площадке около крыльца, ведущего в дом, по которой им пришлось проходить, бродило и стояло множество военных всех чинов и оружия. День был прекрасный, теплый, и при солнечных лучах ярко блестело золото, серебро и вычищенная сталь мундиров. Они остановились, но Нюрнберг выбежал вперед, махнул пропускным билетом и заговорил: «Пожалуйте, пожалуйте, идите за мной. Вы будете смотреть из самого лучшего окна в первом этаже». «Московлу, русский!» — сказал он какому-то, указывая на Николая Ивановича, военному, который заглянул в пропускной билет. Военный приложил ладонь к феске на лбу и поклонился. По каменным ступенькам крыльца, на которых стояли люди в фесках и в статском платье, супруги Ивановы вошли за Нюрнбергом в дом и вступили в прихожую с вешалками, сдав верхнее платье сторожам в пиджаках с петлицами. Сторожа величали их султаным и эфендим. Навстречу им выдвинулся рослый красавец в феске и флигель-адъютантском мундире. Нюрнберг забежал вперед и подал ему пропускной билет супругов, назвал их фамилию и, прижимая ладонь к феске, ретировался в сторону. «Шароме», — сказал флигель-адъютант, протянув Николаю Ивановичу руку, пригласил его с женой пройти в следующую комнату. «И все это на чистейшем французском языке и даже с парижским акцентом». А затем прибавил: «Публики сегодня немного, и вы можете поместиться у окна, как вам будет удобно». Комната, куда вошли супруги, была большая, в несколько окон, и, очевидно, в другое время имела назначение для каких-нибудь заседаний, ибо посредине ее стоял большой длинный стол, покрытый зеленым сукном. У двух отворенных окон сидели уже мужчины и нарядно одетые молодые дамы. Трое мужчин были одеты во фраки и белые галстуки, и между ними супруги увидали и англичанина, который ехал с ними вместе в вагоне. Николай Иванович с особенным удовольствием бросился к нему и уж как старому знакомому протянул руку, спрашивая его по-французски о его здоровье. «Very well, I thank you». «Очень хорошо, благодарю вас», — отвечал англичанин по-английски и отошел к своим дамам. Проводник Нюрнберг приготовил стулья около свободного открытого окна, усадил супругов и шепнул Николаю Ивановичу: «Дайте мне еще два серебряного меджидие. Здесь нужно дать бакшиш направо и налево, а вам, чтобы уже не беспокоиться». «Да нет у меня больше серебряных денег. Все вам отдал», — отвечал тот. «Дайте золото. Я разменяю у знакомого сторожей. Дайте русского золотой. Я его разменяю. И потом представлю вам самого аккуратного счет». Николай Иванович дал. «Потом не забудьте расписаться в книге», — продолжал Нюрнберг. «Вон на столе большого книга лежит. Здесь все именитого люди пишут своего фамилий и откуда они». «А по-русски можно?» «На каком хотите языке. В книге есть и бухарского, и японского, и китайского подпись. Имя, фамилии и город». Нюрнберг исчез. Николай Иванович тотчас же отправился к лежащей на столе книге, спещенной подписями, и расписался в ней: «Потомственный почетный гражданин и кавалер Николай Иванович Иванов с супругой Глафирой Семеновной из Санкт-Петербурга». Перелистав ее, он действительно увидел, что она была покрыта подписями на всех языках. Латинский алфавит чередовался со строчками восточных алфавитов. «Припечатал», — шепнул он торжественно жене, вернувшись к окну. «И тебя подмахнул». Теперь наша подпись и в Константинополе у султана, и в Риме у папы в Ватикане, и на Везувии, и на Монблане, и в Париже на Эйфелевой башне, и... Ну, довольно, довольно. Смотри в окно. Вон уж песком посыпают, стало быть, скоро поедет султан. Перебила его Глафира Семеновна. Действительно, на площадку перед решетчатой железной оградой мечети приехали двухколесные арбы с красным песком, и рабочие в куртках и фесках, повязанных по лбу пестрыми грязными платками, усердно принялись посыпать площадку. Несколько полицейских заптиев, одетых в мундиры с иголочки, торопили их, крича на своем гортанном наречии, махали руками, и как только какая-нибудь арба опоражнивалась, тотчас же угоняли ее прочь. Пропустили несколько арб в ограду мечети, и там началась посыпка песком. Около супругов опять появился Нюрнберг и шепнул: «Я забыл сказать, если при вас есть бинокль, не вынимайте его и не смотрите в него. Здесь этого делать нельзя. Падишах не любит и запретил». «Да при нас и бинокля-то нет», — отвечала Глафира Семеновна. «Но я к тому, что все именитого иностранца приезжают сюда с бинокль, и мы предупреждаем всегда, чтобы в бинокль не смотрели. Золотого вашего разменял и даю бакшиш направо, бакшиш налево. Вот, говорю, от его превосходительства господина русского генерала. Все благодарны до горла», — прибавил Нюрнберг. «Ах, зачем вы это, Афанасий Иванович?» — проговорила испуганно Глафира Семеновна. «Ну, какие мы генералы? После всего этого еще может выйти какая-нибудь история. Пожалуйста, не называйте нас генералами». «Ничего, ничего, так лучше. Я опытного человек и знаю, что в этого слова есть большого эффект». Супруги Ивановы смотрели в окно и любовались красивую белую, как бы ажурную мечетью, вырисовывающуюся на голубом ясном небе. В ограде ее бродили и стояли группами генералы и высшие сановники в ожидании приезда падишаха. Съезд еще продолжался. К воротам ограды то и дело подъезжали роскошные экипажи, и из них выходили старики военные в залитых золотом или серебром мундирах. Подъезжало и подходило духовенство в халатах и белых челмах с прослойкой из зеленой материи, и, войдя в ворота ограды, следовало в мечеть, направляясь к правому крыльцу ее. Мечеть имела два крыльца, или иначе две лестницы в 10-12 белых ступеней, ведущих ко входу. По правой лестнице взбиралось духовенство, и ступени ее были ничем не покрыты, тогда как левая лестница, предназначавшаяся для султана, была сплошь застлана ковром. И прислуга мечети со щетками и метелками в руках тщательно чистила ковер, ползая на коленях. Приехали два больших фургона, запряженные каждой парой великолепных лошадей, и проследовали в ограду, а затем к левому крыльцу мечети. «Дворцовые ковры от султана привезли, чтобы заслать им место падишаха в мечети», — шепнул супругам Нюрнберг. «Всякий раз из дворца привозят. Наш падишах не любит ни на своего собственного ковров молиться». Действительно, придворные служители, сопровождавшие фургоны, начали вытаскивать из них свертки ковров и проносить в мечеть. «И в мечеть Айя София. Их всегда возят из дворца, когда падишах там бывает. Там есть своего собственного дорогие ковры, которого стоит, может быть, каждого 5, 6, 10 тысяч. Но султан молится только на своего ковры», — прибавил Нюрнберг шепотом.